От долины Виндиха мы уходили еще целых 3 дня после того, как пересекли ее границы, хотя по ночам были заморозки, а листва на деревьях либо облетела, либо окончательно приобрела цвет золота и меди. Дни, правда, были еще теплыми. Мы не сговаривались, я даже приказов не отдавал, просто по утрам, как само собой разумеющееся, мы снимались и шагали дальше. Зимовать возле долины мы не хотели. Апалачи не очень были похожи на горы в обычном понимании этого слова. Из бесконечных долин, густо заросших лесом, поднимались хребты и перевалы, тоже с деревьями, но редкими. В долинах текли речушки, притоки Огайо, избегали со склонов многочисленные ручьи. Помимо всего прочего, эти места кишели жизнью. Утром 4-го дня я задумался, во время завтрака, о том, что мы опаздываем с зимовкой. Задумался так глубоко, что слабо воспринимал окружающее. В таком состоянии я вполне мог исполнять обычные обязанности, но не более того. «Олег!» — это слово и вывело меня из обалдения по поводу зимовки. «Мы уже 2 часа шли по берегу ручья. Я вскинул глаза. На меня чуть ли не с сочувствием смотрела Ленка Власенкова. «А?» — встряхнулся я. «Тебя зовут!» — мотнула она головой. «Вон, орут!» Перед нами была большая, 300 метров, луговина, на противоположном конце которой поднимались пологие холмы, в свою очередь в нескольких местах увенчанные каменными клыками. Между 2 таких клыков стоял, размахивая рукой, Димка. Увидев, что я смотрю в его сторону, он поднес пальцы ко рту и засвистел так пронзительно, что эхо мячиком отскочило от леса за нашими спинами и заметалось по луговине. «Олег!» — донеслось до нас. «Иду!» — заорал я в ответ, поднимая руку. Весь передовой дозор, согнувшись пополам, заглядывал в полукруглый арочный вход, на 2/3 заплетенный уже отзеленевшим диким виноградом. Вход располагался прямо у основания каменного столба, как дупло в траченном кариесом зубе. Вокруг лежала широкая площадка, со всех сторон обрывавшаяся на глубину 8-10 метров в ручей. Только в одном месте тропинка вела через него, круто поднимаясь. Из пещеры тянуло теплом и не пахло зверьем. «Факелы давайте!» — крикнул я, чуть повернувшись через плечо. «Удачное место!» — гордо спросил Ян. Оказывается, неистребимый инстинкт карпатского горца завел поляка сюда ради интереса. «Кажется, да!» — я рывком сдернул виноградную занавеску. «Но интересно, почему оттуда тепло-то?» «Скорее всего, термальные источники!» — это сказала Танюшка, взобравшаяся к нам. «Центральное отопление!» «Сыро будет с таким отоплением!» — возразил Димка. Снизу передали охапку наскоро, но умело сделанных факелов. Видов уже стучал кресалом, выбивая искры, и скоро от первого занявшегося факела разжигали остальные, раздавая их по рукам. Сразу за входом, без коридорчиков или переходов, располагался небольшой зал. Где-то 6 на 6, высотой 2 метра с сухим песчаным полом. Я услышал довольный вздох Ленки Власенковой и про себя согласился. Комнатка для проживания была идеальной. Дальше вел еще один проход, тоже арка в стене, и мы, пройдя в него, пригнувшись иначе никак, оказались в маленьком тамбуре, где голова практически чиркала о потолок. Тут было почти душно. Влажным теплом тянуло из прохода в стене. За одним, куда мы сунулись, оказался тупик с трещиной в полу. Оттуда шло тепло, но сухое. «Сортир», — сказал кто-то, и я мысленно согласился опять. За вторым коридор довольно круто уходил вниз, и половина наших воинов во главе с Андреем полезла туда, а я с остальными отправился в 3-й, последний проход. Мы сразу застряли в коротком широком коридорчике. Спереди слышались какое-то шуршание, вздохи и побулькивание, которые лично у меня вызывали ассоциации со скопищем огромных насекомых. Я застыл. Другие тоже остановились, но Зорка вдруг рассмеялась, откликнулась эхо и сказала: «Эх вы, храбрецы, это же вода!» Через большой зал, дальнего конца не достигал свет факелов, бежала в мелком каменном ложе широкая река. Слева под стеной бурлили несколько ям с кипятком, а справа из-под стены выбегал ручей, вода в котором была ледяной. В речушке же она оказалась горячей, очень, но рука терпит, а у того места, где в нее впадал ручей, прохладней. «Баня и родник», — заявил я. «Это клад! Ян, я тебе благодарность в личное дело впишу». «На лоб синими буквами», — хихикнул довольный поляк. «Эй, а тут раньше жили», — подал голос Сергей. Он стоял у стены, водя факелом вдоль нее. Свет выхватывал из темноты строчки выбитых в камне букв. П «По-английски, кажется». «Точно». Он помедлил и довольно бегло перевел. «5 января 1692 года». «Ху, сколько завитушек». «Тут имена и фамилии». «45 человек». «Уходим завтра на прорыв. Запасы берем с собой. Раненых тоже не оставим. Если ударим внезапно, прорвемся. Есть все шансы». «Да будет с нами Святая Троица, Дева Мария и Святой Георгий, покровитель доброй Англии». «А вот тут еще, смотрите, и еще, только уже по-русски. А вот еще дата времен войны, какой-то Лотар Брюнер. Олег, это не тот, про которого ты говорил?» «Да, он». Я подошел ближе с уважением, окинул взглядом надписи. «Мемориальная стена. Все, зимуем. Хорошее место». «А я прямо сейчас нас увековечу». Сергей достал складной нож, всаживая факел в трещину на стене. «Там ледник!» — Ленка чихнула и почесала нос. «Крутой спуск со ступеньками и ледник. Кувшины хорошие, но пустые. По мелочи кое-что. По-моему, тут стоит зимовать». «По-моему, тоже», — согласился я. «Ну что, тогда прямо сейчас начнем готовиться. Давай, Лен, бери все в свои руки». Глаза нашего завхоза загорелись хищным азартным огнем фанатика. Я понял, что в ближайшее время Олег Крыгин останется в одиночестве днем и ночью. Ленке будет не до него. Зато нас она замордует, иначе не скажешь. Кулацкие у нее гены. «Надо будет очень постараться», — вздохновенно заговорила она. «Пока еще снега нет, да и дни теплые совсем». Я постарался перестать слушать.